Вопрос 10. Что вы думаете о генной инженерии? С постройкой Вавилонской башни, как известно, связано наказание смешением языков. Менее известным является то, что Бог оставил с тех пор человеку полную свободу действий. И не отстанут они от того, что задумали делать. Бытие 11.6. Бог предоставляет человеку свободу делать то, что ему не следовало бы делать. Было бы лучше, если бы человек не умел строить газовых камер, чтобы уничтожать в них массы людей, изобретать атомную бомбу, чтобы стирать с лица земли города, придумывать идеологические системы, порабощающие людей. Человек сумел осуществить полет на Луну, научился делать пересадку органов и манипулировать генами. Отошедший от Бога человек считает себя независимым и не знает границ в своих действиях. Его собственные деяния становятся судами для него. Верующий в Бога человек руководствуется библейской мерой и не станет делать всего, что возможно. Давая наставление «плодитесь и размножайтесь» Бытие 1.28, Бог делает нас соучастниками процесса творения. Создание мужского и женского пола Бог заложил предпосылки этого творческого процесса, но при всем том Бог остается воятелем. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей» Псалом 138.13. В манипуляциях с генами мы вмешиваемся в заданный Богом процесс и искажаем его. Гены, перенесенные в оплодотворенную клетку, могут передаваться последующим поколениям. Это вмешательство необратимо и таит в себе очевидную опасность. В утопической картине будущего Флеминг видит конечную цель генетики в создании сверхчеловека. Лучшие умы человечества разработают генетические методы, изобретут новые качества, органы и биосистемы, которые будут служить во имя счастья и удовольствия тех богоподобных существ, чьим жалким предвосхищением мы сегодня являемся. Ставя такую цель, человек становится презирающим Бога Прометеем. «Вот я формирую людей по образу моему». Род, подобный мне, на страдания и плач, для наслаждения и радости, род, игнорирующий тебя, как я. Вольфганг Гёте.